Господь Царь, наш всемогущий Бог, Господь наш Царь. Господь Царь, наш всемогущий Бог, Господь. Господь Царь, наш всемогущий Бог, Господь наш Царь. Господь Царь, наш всемогущий Бог, Господь наш Царь. Когда детям Израиля час исполнено стал, Господь всемогущий Господь, Он воистину наш Царь. Свят всемогущий Господь, свят Его алтарь. Свят всемогущий Господь, Он воистину наш Царь. Слава Ему! Слава Ему! Господь Царь, наш всемогущий Бог, Господь наш Царь. Господь Царь, наш всемогущий Бог, Господь наш Царь. Когда детям Израиля предстал Ерехо, Господь сказал, покорится он, и всем дети они вокруг великой стены громко крикнули, всем разрушены. И воскрес всемогущий Господь, Он воистину нам царь. Свят всемогущий Господь, свят Его алтарь. Свят всемогущий Господь, Он воистину наш Царь. Слава Ему! Слава Ему! Господь свят, наш всемогущий Бог, Господь наш. Yeah.